Матерь Агни-йоги. Как доходчивее пояснить, что дается все, что может вместить сознание, что видим и знаем, как тяжко бывает порой, и помогаем, насколько позволяет карма. Потерпите, немного еще, посветлеет и вам.